Господи, на небосклоне тучи, Господи, вчера осенние дожди, стуча в окно, ко мне пришли. Господи, исчезли солнца добрые лучи, на сердце каменной тоской легли. Куда идти? Как идти? Господи, я знаю, ты не человек. Господи, не изменяющийся век. Господи, я говорю душе моей, будет свет. Еще увижу небо я, без туч осенних и дождя. Не унывай, душа моя, Бог мой скала. Господи, через бури все испытания, за все грехи через раскаяние, иду к Тебе, иду к Тебе. Господи, звучат в набат с креста Твои слова, не за здоровых умираю я, больным нужна любовь моя. Господи, я знаю, Ты не человек. Господи, не изменяющийся век. Господи, я говорю душе моей, будет свет. Еще увижу небо я, без туч осенних и дождя. Не унывай, душа моя, Бог мой скала. Господи, и пусть бушует море, бьет волной, могучий ветер гонит их стеной, но я с тобой, ведь я с тобой. Господи, вдали я вижу светоч маяка, я знаю, это есть любовь Твоя. Плывет ладья, моя ладья. Господи, я знаю, Ты не человек. Господи, не изменяющийся век. Господи, я говорю душе моей,